Церковь Святого Франциска на скалах. Я даю перевод автора итальянской хроники, рассказывающей подробности любовного приключения римской княгини и одного француза. Это было в 1726 году, в начале прошлого столетия. Все злоупотребления непотизма процветали в ту эпоху в Риме. Никогда его двор не был более блестящим. Царствовал Бенедикт XIII Орсини, или лучше сказать, его племянник, князь Кампобасса, управлял от его имени всеми делами великими и малыми. Иностранцы отовсюду стекались в Рим. Итальянские князья, испанские гранды, еще богатые золотом Нового Света толпами туда съезжались. Всякий богатый, могущественный человек мог там жить, не признавая законов. Любовные связи и роскошь составляли, по-видимому, единственное занятие и приезжих, и итальянцев. Две племянницы папы, графиня Орсини и княгиня Кампобасса, были участницами могущества их дяди и придворных почестей. Их красота, впрочем, выделяла бы их даже на нижних ступенях общества. Орсини, как попросту говорят в Риме, была весела и отличалась непринужденностью. Кампобасса отличалась нежностью и благочестием. Однако эта нежная душа была доступна самым бурным порывам. Не будучи открытыми врагами, всякий день встречаясь у папы и часто посещая друг друга, эти дамы соперничали во всем — в красоте, влиянии и богатстве. Графиня Орсини, менее красивая, но блестящая, легкая, подвижная и интригующая, имела любовников, которыми вовсе не интересовалась и которые царствовали не более одного дня. Для нее было единственным счастьем собирать в своей гостиной 200 гостей и являться среди них королевой. Она очень смеялась над своей двоюродной сестрой Кампобасса, которая, показываясь повсюду, замечательным постоянством 3 года подряд в сопровождении одного испанского герцога, кончила тем, что приказала ему покинуть Рим в 24 часа под страхом смерти. «Со времени этого большого происшествия, — говорила Орсини, — моя возвышенная сестрица больше не улыбалась. Вот уже несколько месяцев, как эта несчастная женщина у всех на глазах умирает от скуки или от любви. А ее муж, человек очень хитрый, выдает эту скуку в глазах папы, нашего дяди, за самое высокое благочестие. Очень скоро это благочестие заставит ее отправиться на богомолье в Испанию». Кампобасса была совсем далека от сожалений о своем испанском герцоге, который смертельно ей наскучил за время своего владычества. Если бы она сожалела о нем, то просто послала бы за ним, так как она принадлежала к числу тех искренних и простодушных в безразличии и в страсти натур, какие нередко встречаются в Риме. Восторженно набожная, хотя она едва достигла 23-летнего возраста, обладая всем цветущим блеском своей красоты, она иногда принуждена была бросаться к ногам своего дяди, умоляя дать ей папское благословение, которое, что недостаточно широко известно, дает прощение грехов даже без исповеди, за исключением, впрочем, 2 или 3 самых ужасных. Добрый Бенедикт XIII плакал от умиления. «Встань, милая племянница», — говорил он ей. «Ты не имеешь нужды в моем благословении, ты достойнее меня перед Господом». В этом его святейшество при всей своей непогрешимости ошибался так же, как ошибался целый Рим. Кампобасса была влюблена до беспамятства, ее любовник разделял ее страсть, и все-таки она была очень несчастна. Уже несколько месяцев, как она давала ежедневные свидания кавалеру Сенесе, племяннику герцога Сент-Эньяна, тогдашнего посланника Людовика XV в Риме. Сын одной из фавориток регента Филиппа Орлеанского, юный Сен-Эссе был предметом самых исключительных милостей. Давно уже полковник, Хотя ему не было 22 лет, он имел привычки фата, но без заносчивости. Веселость и жажда забавы всегда и во всем, ветренность, мужество и доброта создавали самые резкие черты этого своеобразного характера. Можно было бы сказать в похвалу его племени, что он был одним из самых совершенных его образцов по точности воспроизведения. Этот характер с первых мгновений совершенно очаровал Кампабаса. «Я вам не доверяю», — сказала она ему, — «потому что вы француз, но предупреждаю вас об одном. В тот день, когда в Риме узнают, что я вижу с вами тайно, и я изобличу вас в том, что вы это рассказали, я вас разлюблю». Вначале играя с любовью, Кампабаса вскоре была увлечена бешеной страстью. Сен-Эссе также ее любил, но их близость продолжалась уже 8 месяцев, а время, удваивая страсть итальянки, убивает чувства француза. Тщеславие кавалера несколько утешало его в скуке. Он уже послал в Париж 2 или 3 портрета Кампабаса. Впрочем, щедро одаренный разнородным счастьем и преимуществами, можно сказать, с колыбели, он вносил беспечность своего характера даже в заботы своего тщеславия, которое обычно поддерживает беспокойную озабоченность в сердцах его соотечественников. Сен-Эссе нисколько не понимал характера своей возлюбленной, вот почему иногда он забавлялся ее странностями. Часто, очень часто, например, в праздник святой Бальбины, имя которой она носила, ему приходилось преодолевать в ней порывистость и укоризны пламенной и чистой религиозной совести. Сен-Эссе не мог заставить ее забыть религию, как то случается с простыми женщинами Италии. Он побеждал живой силой, но борьба возобновлялась часто. Это препятствие, первое встреченное юношей, одаренным всеми дарами судьбы, поддерживала в нем привычку быть нежным и внимательным к княгине, и от времени до времени он считал своим долгом ее любить. У Сен-Эссе был только один доверенный. Это был французский посланник, герцог Сент-Эньян, которому он оказывал некоторые услуги, пользуясь посредством Кампабаса, знавший все. Значение, которое он приобретал в глазах посланника благодаря этой осведомленности, особенно ему льстило. Кампабаса, совершенно отличная от Сен-Эссе, нисколько не была затронута важностью общественного положения своего любовника. Быть или не быть любимой для нее составляло все. «Я ему приношу в жертву мое вечное блаженство», — говорила она себе, — «а он, еретик и француз, разве может пожертвовать для меня хоть чем-нибудь подобным?» Но появлялся Сен-Эссе, и вот его веселость, такая милая и непринужденная, удивляла Кампабаса и восхищала ее душу. При виде его все приготовленные ему речи исчезали, все мрачные мысли рассеивались. Такое состояние, столь непривычное для этой гордой души, длилось и после ухода Сен-Эссе. Она кончила тем, что неожиданно увидела, как она не может думать, не может жить вдали от него. Римская мода, отдававшая в течение 2 столетий предпочтение испанцам, начинала понемногу опять склоняться в сторону французов. Стали понимать этот характер, который несет радость и счастье повсюду, куда он проникает. Этот характер в те времена встречался только во Франции, а со времени революции 1789 года не встречается больше нигде. И это потому, что столь устойчивая веселость нуждается в беззаботности, а во Франции нет уже ни для кого верной карьеры, даже для гения, если б такой родился. Объявлена война между людьми того класса, которому принадлежал Сен-Эссе и остальной частью нации. Тогдашний Рим тоже очень отличался от того, который сегодня расстилается перед нашими глазами. Тогда, в 1726 году, никто не сомневался в том, что должно произойти через 67 лет, когда народ, подкупленный несколькими аббатами, зарезал якобинца Басвеля, который хотел, как он сам говорил, цивилизовать столицу христианского мира. В первый раз ради Сен-Эссе Кампабаса утратила благоразумие и чувствовала себя то на небе, то на дне ужаснейшего несчастья, ради вещей, которые вызывали неодобрение ее собственного внутреннего чувства. Как только однажды Сен-Эссе победил в этом строгом и искреннем характере его религиозность, которая для нее была дороже рассудка, любовь неизбежно, с быстротой, развернулась в ней до пределов страстного безумия. Княгиня всегда отличала некоего монсеньора Ферратеру. Ее заботами было устроено его благополучие. Что стало с ней, когда Ферратера уведомил ее, что Сен-Эссе не только чаще обыкновенного ездил к Орсини, но что последняя ради него удалила от себя одного знаменитого кастрата, который носил титул ее любовника в течение нескольких недель? Наша история начинается с вечера того самого дня, когда Кампабасса получила это роковое сообщение. Она неподвижно сидела в огромных креслах золоченой кожи. Стоявшие около нее на маленьком столе из черного мрамора две большие серебряные лампы на длинных постаментах, творение знаменитого Бенвенуто Челлини, освещали или, скорее, подчеркивали сумрак огромной залы в нижнем этаже ее дворца, украшенной картинами, потемневшими от времени, так как уже в это время царство великих живописцев считалось стариной. Напротив княгини, почти у ее ног на табурете, из черного дерева с массивными золотыми украшениями по краям, только что расположился, красуясь своей изысканной фигурой, Сен-Эссе. Княгиня глядела на него, и с той минуты, как он вошел в эту залу, она не сказала ему еще ни одного слова, далекое от того, чтобы броситься навстречу его объятиям. В 1726 году Париж был уже мировой столицей изысканной жизни и внешнего изящества. Сен-Эссе выписывал оттуда постоянно через своих курьеров все, что могло увеличить выгоды внешности одного из самых красивых французов. Несмотря на уверенность в себе, столь естественную в молодом человеке его порядка, пожинавшем первые лавры светского успеха среди придворных красавиц регентского двора под руководством знаменитого Канильяка, своего дядюшки, одного из блестящих повес своего времени, все же вскоре легко можно было прочесть некоторое смущение в лице Сен-Эссе. Прекрасные белокурые волосы княгини были в некотором беспорядке. Ее большие синие глаза были устремлены на него, их выражение было загадочно. Была ли то мстительная ненависть или серьезная глубина страстной любви? «Итак, вы больше меня не любите?» — произнесла она, наконец, сдавленным голосом. Длительное молчание последовало вслед за этим объявлением войны. Княгине дорого стоило лишиться восхитительного изящества Сен-Эссе, который готов был наговорить ей сотни безумных фраз, лишь бы она не делала ему тяжелой сцены, но она была слишком горда, чтобы откладывать объяснение. Кокетка ревнует из самолюбия, светская женщина по привычке. Женщина, которая любит искренно и страстно, ревнует из сознания своих прав. Этот последний образ чувствований, свойственный исключительно страсти на римской почве, очень забавлял Сен-Эссе. Он находил в нем очарование неизвестной глубины, в нем душа как бы испытывала последнее обнажение. Арсини совсем не обладала этим очарованием. Однако, так как в этот раз молчание продолжалось свыше всякой меры, то молодой француз, не слишком опытный в искусстве проникновения в чувства, кроющиеся в итальянском сердце, быстро снова нашел потерянное было хладнокровие и рассудительность. Впрочем, в этот момент он был огорчен. Проходя подземными коридорами, ведшими из соседнего дома во дворец Кампабасса в эту низкую залу, он зацепил паутину на шитье великолепного, совершенно новенького платья, накануне только привезенного из Парижа. Присутствие этой паутины на платье делало его расстроенным. Кроме того, он имел отвращение к паукам. Сен-Эссе, думая о том, что взгляд княгини стал спокойным, хотел избежать сцены, отклонить упрек вместо того, чтобы на него отвечать, но неловкость, которую он все же чувствовал, настраивала его серьезно. Не лучше ли использовать этот удобный случай для того, чтобы открыть ей правду? Она только что задала мне вопрос, вот уже половина скучного разговора миновала. Всего вероятнее, что я совсем не создан для любви. Я никогда не видел ничего прекраснее этой женщины со странными глазами. У нее дурные манеры, она заставляет меня проходить по отвратительным подземельям, но она племянница государя, которому я послан моим королем. Больше того даже, она белокура, а в этой стране все женщины имеют черные волосы. Это великолепное своеобразие. Каждый день я слышу, как превозносят до небес ее красоту люди, мнение которых заслуживает доверия и которые совсем не знают, говоря со мной, что именно я счастливый обладатель всех ее прелестей. Что до власти, которой должен обладать мужчина над своей любовницей, то я совсем спокоен на этот счет. Стоит мне только сказать одно слово, и я могу в любую минуту увести ее из этого дворца, от ее золотой мебели, от ее царственного дяди, увезти во Францию, в провинциальную глушь, чтобы заставить ее жить со мной тоскливой жизнью в одном из моих владений. Честное слово, перспектива такой развязки внушает мне только твердое намерение никогда ее не требовать. Арсинь менее красива. Она любит меня, если еще любит, немного более, чем Кастрата Бутафока, прогнать которого я принудил ее еще вчера. Но она умеет жить. К ней можно приезжать в карете, и я твердо уверен, что она никогда не будет делать мне сцен. Она уже не так сильно меня любит для этого. В течение этого долгого молчания пристальный взгляд княгини не отрывался от лица молодого француза. «Я не увижу его больше», — сказала она себе. И вдруг, бросившись в его объятия, она осыпала поцелуями его глаза и лицо, которое не краснело теперь румянцем счастья при виде ее. Кавалер Сен-Эссе перестал бы уважать себя, если бы не позабыл тотчас же всех своих предположений о разрыве, но его возлюбленная была слишком взволнована, чтобы забыть свою ревность. Мгновение спустя Сен-Эссе с удивлением взглянул на нее. Слезы бешенства быстро бежали по ее щекам. «Как?» — говорила она вполголоса. «Я унизилась до того, что говорю ему об его измене. Я делаю ему упреки, я, давшая клятву, что он никогда ничего не заметит. И этой низости еще мало? Надо еще, чтобы я уступила страстному влечению, которое внушает мне это восхитительное лицо. О, негодная, низкая, низкая женщина! Нет, это надо кончить». Она вытерла слезы и, казалось, стала спокойнее. «Шевалье, надо кончить», — сказала она довольно спокойно. «Вы часто появляетесь у графини». Тут она стала чрезвычайно бледна. «Если ты ее любишь, езди к ней каждый день, но сюда не возвращайся больше». Она остановилась словно против воли. Она ждала, что Сен-Эссе скажет хоть слово. Потом продолжалось чуть заметным судорожным движением и как будто стискивая зубы. «Это будет смертным приговором для меня и для вас». Эта угроза подействовала на нерешительную душу кавалера, который до той поры был только удивлен сменой нежности таким неожиданным порывом. Он засмеялся. Внезапный и страшный румянец покрыл щеки княгини, которые стали совсем пурпуровыми. «Гнев ее задушит», — подумал Сен-Эссе. «С ней сейчас случится удар». Он бросился к ней, чтобы распустить ей платье. Она оттолкнула его решительно и с неожиданной силой. Сен-Эссе припомнил потом, что в ту минуту, когда он хотел схватить ее руками, ему послышалось, что она говорит сама с собою. Он отошел немного назад. Бесполезная скромность, так как она, по-видимому, и не замечала его. Тихим и сосредоточенным голосом она говорила сама себе, так как будто он был от нее за столье. «Он оскорбляет меня. Он мною пренебрегает. Без сомнения, при его молодости и нескромности, свойственной его национальности, он расскажет Арсине все мое унижение перед ним. А я не уверена в себе. Я не могу поручиться даже за то, что устаю снова перед очарованием этого прелестного лица». Здесь настало новое молчание, которое показалось очень странным кавалеру. Княгиня встала, наконец, повторив еще более мрачным тоном: «Это нужно кончить». Сен-Эссе, которого примирение заставило позабыть о серьезном объяснении, обратился к ней с двумя-тремя шутливыми замечаниями по поводу приключения, о котором молва шумела в Риме. «Оставьте меня, шевалье», — сказала княгиня, обрывая его. «Я совсем нехорошо себя чувствую». «Эта женщина скучает», — сказал себе Сен-Эссе, спеша ей повиноваться. «Они что, так не заразительно, как скука?» Княгиня провожала его глазами до конца залы. «А я хотела верить свою судьбу этому ветрогону», — проговорила она с улыбкой горечи. «К счастью, его неуместные шутки образумили меня. Сколько глупости в этом человеке! Как могла я любить существо, так мало меня понимающее? Он хочет позабавить меня шутливой фразой, когда дело идет об его или о моей жизни. Да, вот узнаю это зловещее темное состояние, которое овладевает мною. Это мое несчастье». Она встала с кресел в величайшей ярости. «Как его глаза были красивы, когда он сказал мне это слово. И, надо сказать правду, намерение кавалера было очень мило. Он узнал мой несчастный характер и хотел заставить меня позабыть волновавшее меня горе, вместо того, чтобы узнать его причину. О, милый! Ведь правда, разве я знала счастье, пока его не полюбила?» Она с восхищением стала думать о совершенствах своего любовника. Понемногу она перешла на созерцание прелести графини Орсини. Душа ее стала опять все видеть в черном цвете. Мучения жесточайшей ревности овладели ее сердцем. Действительно, роковое предчувствие волновало ее уже в течение 2 месяцев. Она чувствовала себя легче только в те минуты, когда Сен-Эссе был с нею, и все-таки почти всегда, когда она не была в его объятиях, она говорила с ним, чувствуя горечь. Она проводила ужасный вечер. Истощенная и как будто успокоенная горем, она пришла к мысли о необходимости говорить с Сен-Эссе. «Ведь он видел меня разгневанной, но ему неизвестно то, на что я жалуюсь. Быть может, он и ездит к ней потому только, что путешественник должен знать общество страны, в которой он находится, и в особенности семью государя. Быть может, если Сен-Эссе будет мне представлен, если он открыто будет приезжать ко мне, он здесь будет проводить целые часы, как у Арсини?» «Нет», — воскликнула она с яростью. «Я только сделаю низость, говоря с ним. Он станет меня презирать. Это все, что я выиграю при этом. Ветреный характер Орсини, о котором я часто презрительно думала, по правде сказать, более приятен, нежели мой, особенно в глазах француза. А я создана на то, чтобы скучать с испанцем. Может ли быть что-либо глупее вечной серьезности, словно жизнь сама по себе недовольно серьезна? Что будет со мной, если я лишусь моего шевалье, который дает мне жизнь и воспламеняет мое сердце огнем, которого мне от природы не хватает?» Она запретила принимать кого бы то ни было, но это не распространялось на монсеньора Ферратеру, приехавшего сообщить ей о том, что делалось у Арсини до часу дня. Этот прилад добросовестно содействовал любовной связи княгини, но он не сомневался, что после вчерашнего вечера Сен-Эссе стал ближе графине Орсини, если уже не сблизился совсем. «Набожная княгиня, — думал он, — всегда будет мне полезнее, чем просто светская женщина. Та всегда предпочтет своего любовника, а если этим любовником будет римлянин, у него, пожалуй, окажется дядя, которого понадобится сделать кардиналом. Если мне удастся обратить княгиню, она станет прежде всего думать о руководителе своей совести». а с огнем ее характера. На что только нельзя надеяться в ее хлопотах за меня перед дядей. И чистолюбивый прилад терялся в картинах самого приятного будущего. Он рисовал себе, как княгиня бросается к ногам дяди, чтобы даровать своему духовнику кардинальскую шляпу. Папа будет очень признателен ему за осуществление его предприятия. Тотчас же после обращения княгини он даст Бенедикту XIII неопровержимые доказательства ее связи с молодым Сен-Эссе. Благочестивый, простодушный и ненавидящий французов, папа будет вечно благодарен человеку, сумевшему прервать связь, неприятную для его святейшества. Ферратера принадлежал к верхам феррарской знати. Он был богат. Ему было уже более 50 лет. Воодушевленный перспективой близости кардинальской шляпы, он работал как чудотворец. Он осмелился даже резко изменить свою роль перед княгиней. В течение 2 месяцев, когда Сен-Эссе был к ней небрежен, ему казалось опасным на него нападать, так как прилад, в свою очередь, плохо понимая Сен-Эссе, считал его честолюбивым. Читатель нашел бы очень длинным разговор молодой княгини, обезумевшей от любви и ревности, с честолюбивым прилатом. Ферратера начал с полного и откровенного изложения грустной действительности. После такого потрясающего повествования ему без большого затруднения уже удалось пробудить в княгине чувство религиозности и страстного благочестия, которые лишь дремали в груди молодой римлянки, обладавшей искренней верой. «Всякая нечестивая страсть должна кончаться несчастьем и бесчестием», — говорил ей прилад. Было уже позднее утро, когда он вышел из дворца Кампобасса. Он потребовал от новообращенной обещания не принимать в этот день Сен-Эссе. Это обещание не стоило большого труда княгине. Она считала себя благочестивой, а в действительности боялась вызвать презрение кавалера своей слабостью. Это решение крепко держалось в ней до 4 часов. Это был обычный час посещения ее кавалером. Он проехал по улице позади дворца, увидел сигнал, извещавший о невозможности свидания, и, вполне довольный, отправился к графине Орсини. Кампобасса все более и более чувствовала, что она теряет самообладание, словно сходя с ума. Самые странные мысли и решения с быстротою сменяли в ней друг друга. Вдруг, спустившись с большой лестницы дворца, она как бы в бреду села в карету и крикнула вознице: «Дворец Орсини!». Крайняя степень горя возбуждала в ней, помимо ее воли, стремление видеть двоюродную сестру. Она нашла ее в обществе 50 человек. Все люди ума и честолюбия в Риме, не имея доступа во дворец Кампобасса, стекались во дворец Орсини. Приезд Кампобасса произвел сильнейшее впечатление. Все стали полные почтительности, она же не удостоила обратить на это внимание. Она смотрела на соперницу и любовалась ею. Каждая привлекательная черта двоюродной сестры резала ее по живому месту. После первых приветствий Орсини, видя ее молчаливой и озабоченной, продолжала свой разговор блестящей и полной непринужденности. «До синвольта!» До чего ее веселость соответствует характеру шевалье по сравнению с моей безумной и удручающей страстью, говорила про себя Кампобасса. В необъяснимом порыве восхищения и ненависти она бросилась на шею графине. Она замечала только очарование своей сестры вблизи и издали, оно казалось ей одинаково неотразимым. Она сравнивала у нее и у себя волосы, глаза, кожу. Как последствие этого странного испытания, она почувствовала ужас и отвращение к себе самой. Все казалось ей более достойным обожания и прекраснее в ее сопернице. Неподвижная и мрачная Кампобасса похожа была на базальтовое изваяние среди этой оживленной и шумной толпы. То входили, то выходили. Этот шум раздражал и оскорблял Кампабаса. Но что с ней сделалось, когда внезапно доложили о приезде господина Сенесе? С самого начала их связи они условились, что он лишь очень немного будет разговаривать с ней при людях, лишь насколько это будет прилично для иностранного дипломата, встречающегося 2 или 3 раза в месяц с племянницей государя, при дворе которого он аккредитован. Сенесе раскланялся с ней, храня обычную учтивую серьезность. Потом, подойдя к графине Орсини, он заговорил тоном веселости, почти близости, тоном, который устанавливается с женщинами большого ума, когда встречаешь у них дружественный прием и видишь их часто. Кампабаса была придавлена к земле. «Графиня показывает мне, какой я должна бы быть и какой я никогда не буду», — говорила она себе. Она уехала в последней степени отчаяния, какая только возможна для человеческого существа, почти решившись принять яд. Все радости, какие доставила ей любовь Сенесе, могли сравниться с крайним пределом страдания, длившегося для нее всю эту бесконечно долгую ночь. Говорят, что римлянки владеют в душе такими сокровищами энергии для страдания, какие неизвестны другим женщинам. На другой день Сенесе снова проехал мимо и увидел отрицательный знак. Он уехал веселый, хотя и был немного уколот. Очевидно, и в этот раз она дает мне отставку. Однако мне надо увидеть ее в слезах, — подсказывало ему тщеславие. Он испытывал легкий намек на любовь, навсегда теряя такую красавицу, племянницу папы. Он прошел в подземные коридоры грязные, ему отвратительные, и разом отворил дверь большой залы нижнего этажа, где княгиня его принимала. «Как? Вы осмеливаетесь здесь появиться?» — произнесла княгиня с удивлением. «Этому удивлению не хватает искренности», — подумал молодой француз. «Она бывает в этой зале только тогда, когда меня ждет». Сенесе взял ее за руку. Она вздрогнула. Глаза ее наполнились слезами. Она показалась кавалеру такой прекрасной, что на одну минуту он почувствовал к ней любовь. Она, со своей стороны, забыла все клятвы и обеты, какие в течение этих 2 дней давала себе, и бросилась к нему в объятия. «И вот этим счастьем будет наслаждаться Орсини», — подумала она. Сенесе плохо, как всегда, понимает душу римской женщины, подумал, что она хочет расстаться с ним дружески, порвать связь, соблюдая приличия. «Не следует мне, состоящему при королевском посольстве, иметь смертельным врагом, каким она, несомненно, станет, племянницу государя, при дворе которого я аккредитован». Исполненный гордости по поводу результата, который показался ему достигнутым, Сенесе стал рассуждать. «Они будут жить в самых дружеских отношениях. Почему бы не быть им счастливыми? В самом деле, в чем она может его упрекнуть? Любовь уступает место доброй, нежной дружбе. Он стал бы настоятельно заявлять о своем исключительном праве являться от времени до времени туда, где они находятся сейчас. Их отношения всегда были бы такими приятными». Сначала княгиня его не поняла. Но когда с ужасом она поняла все, то, не двинувшись с места, она закаменела, устремив на него пристальный и острый взгляд. Наконец, это последняя черточка. Приятность их отношений заставила ее прервать слова Сенесе голосом, как будто исходившим из глубины ее груди, и произнести: «То есть, в конце концов, вы находите меня достаточно красивой, чтобы использовать меня для ваших услуг? Но, милый и добрый друг, разве ваше самолюбие не удовлетворено?» — возразил Сенесе, в свою очередь искренне удивленный. «Как может вам прийти в голову какая-либо жалоба? К счастью, о нашей близости никто не догадывается. Я честный человек. Еще раз даю вам слово, что никогда ни одно живое существо не узнает о счастье, которое выпало мне на долю». «Даже Арсинь?» — спросила она холодным тоном, который опять ввел в заблуждение кавалера. «Разве я называл вам, — наивно сказал он, — женщин, которых я любил, прежде чем сделаться вашим рабом? Несмотря на все мое уважение к вашему честному слову, все же это лишь добрый случай, к помощи которого я не хочу прибегать», — проговорила княгиня решительным тоном, который, наконец, стал удивлять молодого человека. «Прощайте, шевалье». И так как он не проявлял решительного стремления уйти, она прибавила: «Поцелуй меня». Она, видимо, была растрогана, но потом сказала ему твердо: «Прощайте, шевалье». Княгиня послала за Фаратерой. «Я позвала вас, потому что я хочу мстить», — сказала она ему. Прилад был в восторге. «Теперь она себя свяжет по рукам и по ногам и навсегда попадет ко мне в руки». Через 2 дня, в течение которых стояла гнетущая жара, Сен-Эсэ в полночь выехал на Корсо подышать прохладным воздухом. Он нашел там все римское общество. Когда он снова садился в карету, его слуга едва смог ему отвечать. Он был пьян. Кучер исчез. Слуга сказал ему, что кучер поссорился с каким-то врагом. «А, у моего кучера есть враги», — сказал Сен-Эсэ, смеясь. Возвращаясь домой и едва пройдя 2-3 улицы от Корсо, он заметил, что за ним следят. 4 или 5 людей останавливались, когда он останавливался, и опять шли за ним, когда он пускался в путь. «Я мог бы сделать крюк и вернуться на Корсо, но эти мерзавцы не стоят труда. Я хорошо вооружен». У него в руках был обнаженный кинжал. Рассуждая так, Сен-Эсэ быстро прошел 2 или 3 отдаленные улицы, которые становились все более безлюдными. Он слышал, как эти люди учащали шаги. В эту минуту, подняв глаза, он увидел маленькую церковь, в которой служили монахи ордена святого Франциска. Ее окна отбрасывали странный свет. Он бросился к двери и сильно постучал рукояткой кинжала. Люди, его преследовавшие, были в 50 шагах от него. Они бросились бежать к нему. Монах отворил дверь, Сен-Эсэ бросился в церковь, монах поспешно захлопнул дверь. В ту же минуту убийцы стали стучать в дверь ногами. «Нечестивцы», — проговорил монах. Сен-Эсэ дал ему цехин. «Очевидно, им что-то от меня нужно», — сказал он. Церковь сверкала огнями по меньшей мере 1000 свечей. «Как? Служба в такое время?» — обратился он к монаху. «Ваше сиятельство, мы имеем распоряжение высокопреосвященнейшего кардинала-наместника. Вся узкая трапезная маленькой церкви святого Франциска на скалах была занята великолепным балдахином. Пели за упокойную службу». «Кто умер? Какой-нибудь князь?» — спросил Сен-Эсэ. «Несомненно», — ответил священник, — «потому что на погребение ничего не жалеют. Но вся эта затрата денег и воска бесполезная. Наш настоятель говорил нам, что отпеваемый умер без всякого покаяния». Сен-Эсэ подошел ближе. Он увидел гербы французской формы. Его любопытство удвоилось. Он подошел вплотную и узнал свой собственный герб. Под ним была латинская подпись: «Благородный Иоанн Норберт де Сен-Эсэ, кавалер, умер в Риме». «Я первый человек», — подумал Сен-Эсэ, «имеющий честь присутствовать на собственных похоронах. Кажется, кроме Карла V никто не доставлял себе этого удовольствия. Но мне что-то не по себе в этой церкви». Он дал второй цехин ключарю и сказал: «Отец мой, выведите меня из вашего монастыря какой-нибудь потайной дорогой». «Весьма охотно», — ответил монах. Едва очутившись на улице, Сен-Эсэ с пистолетом в каждой руке бросился бежать с величайшей быстротой. Вскоре он услышал шаги преследователей. Добежав до своего дворца, он нашел дверь запертой и увидел человека, стоящего перед нею. «Вот сейчас я должен напасть на него», — подумал молодой француз и собрался убить его выстрелом из пистолета, когда узнал стоявшим своего слугу. «Отвори дверь!» — крикнул он ему. Она была отворена. Быстро войдя, они ее заперли. «Ах, сударь, я вас везде искал! Очень грустные новости! Бедный Жак, ваш кучер, убит кинжалами! Те, кто его убили, произносили угрозы по вашему адресу! Сударь, кто-то хочет вас убить!» Пока слуга говорил, выстрелы из 8 мушкетов через окно, выходившее в сад, положили Сен-Эссе мертвым рядом с его слугою. Каждый был прострелен более чем 20 пулями. Через 2 года княгиня Кампабаса почиталась в Риме примером высочайшего благочестия, а монсеньор Ферратера давно уже был кардиналом. Простите автору его ошибки.